Мне очень было жаль бедняжку, и я всячески старался не переходить границы дружеской беседы, не впадая при этом в назидательный тон. Жанна на моих глазах как-то странно менялась, на ее молоденьком личике перестала играть та улыбка, которой оно всегда светилось, когда я бывал с нею, но и отчаяние тоже ушло. Печаль, суровая решимость, точно она внезапно стала старше меня, отделили ее от меня каким-то кругом, в котором она и замкнулась. Мы молча сидели у детских постелей, и мысль моя вернулась к Хаве. Какой сильной и мужественной женщиной она мне казалась теперь, и как нужна была бы ее помощь этой хрупкой и тоненькой матери. «Вы не думайте, что я слабая и боюсь труда», — внезапно вырвал меня из мира грез дрожащий голосок. «Нет, о нет, я не боюсь, я просто слишком любила своего мужа, но я начинаю понимать, что страх лишает меня сил, погружает в отчаяние, и этим я только приношу вред моим детям. Мне становится ясно теперь, на какую ужасную жизнь я буду обречена, если не найду в себе мужества жить только для детей, быть им защитой, а стану оплакивать свою печальную судьбу женщины, потерявшей любимого». В дверь постучали. Вошел сияющий Верзила и доложил, что И просит меня пройти в первый класс, где снова заболела итальянка. Я простился с Жанной, почувствовав, что принес ей какое-то разочарование, и ее пожатие было менее пылким, а лицо осталось таким же суровым. Быстро поднялись мы с Верзилой в первый класс, где царила паника. Очевидно, сильное волнение на море будило жестокие воспоминания о минувшей буре и страх. Я застал И в каюте сеньор Гальдони, где старшая заливалась слезами, а младшая снова лежала бездыханно. «Это и есть тот тяжелый случай, Левушка, о чем я тебе сказал сразу же. При каждом сильном потрясении будет наступать подобное обмирание, пока сеньора Мария не научится в совершенстве владеть собой». Обратился ко мне И. «Нет, нет, я ничего особенного ей не сказала», раздраженно и громко заявила сеньора Джованна. «Я только хотела предупредить новое несчастье. Довольно с нас и одного горя». «Зачем вы привлекаете внимание соседей?» Тихо сказал ей И. «Ведь сейчас надо помочь вашей дочери прийти в себя. Это не так легко, и если вы будете кричать, мои усилия могут ни к чему не привести. Если не можете найти в своем сердце столько любви, чтобы думать о жизни вашей дочери и все свои силы устремить на помощь ей, уйдите из кают. Всякие эгоистические мысли и раздражения мешают в моменты опасности». «Простите мне, мое безумие, доктор, я буду всем сердцем молиться о ней», стараясь сдержать слезы, сказала мать. «Тогда забудьте о себе». «Думайте о ней и перестаньте плакать. Плачут всегда только о себе», — ответил И. Он велел мне, как и в первый раз, приподнять девушку и влить лекарство, ловко разжав ей зубы. Затем он сделал ей укол и искусственное дыхание с моей помощью. Но все усилия остались тщетными. Тогда он свернул трубочку из бумаги, заполнил ее остро пахнущим порошком, поджег и поднес к самым ноздрям девушки. Она вздрогнула, чихнула, кашлянула, открыла глаза, но снова впала в беспамятство. Тогда И брызнул ей в лицо водой, к шее приложил горячую грелку и снова зажег траву. Она вторично вздрогнула, застонала и открыла глаза. И с моей помощью посадил ее и сказал: «Дышите ртом и как можно глубже». Я держал девушку за плечи и чувствовал, как тело ее содрогается при каждом вдохе. Долго еще мы не отходили от нее, пока она не пришла в себя, и велел напоить ее подогретым молоком, запретил разговаривать с кем бы то ни было и укрыл теплым одеялом. Матери он сказал, что бури не будет, напротив, через час-два море совсем успокоится. Мы вышли на палубу, где нас поджидала кучка людей во главе с несчастным мужем злющей княгини. Молодой человек имел весьма плачевный вид. На левой щеке его красовался темно-синий кровоподтек, правый глаз заплыл, точно его хорошенько поколотили в драке. Вид его был столь жалок, что даже смешной контраст между элегантным костюмом и кособокой разноцветной физиономией не вызывал смеха, а его единственный молящий глаз говорил о громадной трагедии, переживаемой этим человеком. «Доктор», — сказал он дрожащим, слабым голосом, — «будьте милосердны, я право не виноват в выходке моей жены. Судовой врач отказывается зайти к нам, говорит, что у него масса больных. Он думает, что княгиня наполовину притворяется, наполовину больна от страха. Но я уверяю вас, что она действительно умирает. Я никогда не видел ее в подобном состоянии. Она уже не может ни кричать, ни драться. Она очень-очень стара. Будьте милосердны», — лепетал он. «Для меня и многих других будет страшная драма, если я не довезу ее до Константинополя». И молча смотрел на этого несчастного человека, а передо мной в один миг мелькнула загубленная жизнь, проданная за деньги отвратительной старухи. Не знаю, как поступил бы я на месте, и он же тихо сказал: «Ведите». «О, благодарю вас», — пробормотал муж княгини, и мы двинулись за ним в каюту 25. «Я скоро вернусь», — сказал и обступившим его пассажирам. «Обойду всех, кто будет нуждаться в моей помощи. Не ходите за мною, ждите». Ужасное зрелище представилось нам, когда мы вошли в каюту. Среди отчаянного беспорядка мы увидели нечто уродливое, седое, бездыханное, лежавшее на койке с отвисшей беззубой челюстью. И подошел к постели, потрогал руку, лоб и шею княгини и перевел взгляд на мужа, единственный глаз которого выражал страх и ожидание приговора. «Ваша жена жива», — сказал ему и, «но ждать, что она будет вполне здорова, напрасно. Ее разбил паралич, и двигаться она не сможет. Восстановится ли речь и руки, можно будет сказать только тогда, когда я приведу ее в чувство, а вы выполните все те процедуры, которые я назначу». «Я готов со всем усердием ухаживать за ней, лишь бы живой доставить ее в Константинополь. Она должна встретиться со своим сыном, моим двоюродным братом. А там уж будь что будет, лишь бы никто не заподозрил меня в том, что я ее в дороге уморил», — сказал муж. С этими словами он опустил голову на руки и заплакал, как ребенок. «Не могу сказать, что говорило во мне сильнее, презрение к здоровому мужчине, торговавшему своим титулом из нежелания работать, или сострадание к человеку, которому непонятна ценность независимой трудовой жизни. Не проведи я столько времени среди таких высоконравственных людей, какими были флорентиец И.И., я бы грубо отвернулся от внушавшего отвращения князя, но сейчас в моем сердце не было места осуждению, я только почувствовал, что бессилен помочь ему».